Часть вторая. Время решений. Глава девятая. Всё неопределённо. Новость о том, что погиб Салавар Драго, стала для Ирис потрясением. Когда она прибыла в Эддар, город находился в трауре, и в этом ей привиделся очень плохой знак. И хотя раньше она не особенно верила в знаки и приметы, но это было ровно до того странного вечера, когда в доме тёти Агасты неожиданно появилось семейство Драго. Разглядывая приспущенные флаги и штандарты, перевитые траурными лентами, и слушая рассказы о несчастном случае, который произошёл с Джартом Салаваром, Ирис ощутила, как её накрывает волна нехорошего предчувствия. Ей вдруг подумалось, что череда плохих знаков началась с того самого письма, которое она сожгла на Мадверском побережье. Как будто, обратившись к ветру, своим посланием она привела в движение какие-то неведомые и очень грозные силы. Сначала большой Мадверский шторм, потом полная опасности дорога, которой она дважды могла погибнуть, а теперь внезапная смерть Салавара. Всё это выглядело не случайным и пугало её. В Эддаре у городских ворот их карету встретил вооружённый отряд, и это тоже показалось Ирис довольно странным, а именно то, что эти люди столько дней жили на постоялом дворе, ожидая её прибытия. Хотя поначалу такое внимание было даже приятно, но ровно до того момента, когда их кавалькада свернула широкой дороги, ведущей в город, и направилась вверх по холму меж зарослей магнолий и эвкалиптов, а сопровождающий попросил её поплотнее задёрнуть шторы. Окружная дорога привела их в отдалённый особняк на берегу небольшого озера, скрытый за невысоким забором от посторонних глаз. Поразмыслив немного, Ирис решила, что дело тут вовсе не в том, что Себастьян Драго не рад прибытию своей невесты. Всё это было как-то связано с тем, о чём Эфес Алавар предупреждал её перед отъездом. Хотя, несмотря на это секретное прибытие, в доме Ирис уже ждали, и приём оказался выше всяких похвал. Ей дали повара, двух вышколенных горничных и личную помощницу по имени Армана, в обязанности которой входило развлекать Ирис и удовлетворять любые её пожелания. Кроме этого, к услугам гостей оказались мольберт, холсты и краски, набор музыкальных инструментов на любой вкус, а также комната, уставленная шкафами с книгами, огромный стол красного дерева и письменный прибор. Судя по свежим царапинам на паркете, обставляли библиотеку совсем недавно, и ей было очень приятно осознавать, что сделано это было к её приезду, и Себастьян помнил о том, что именно она любит. В тот же день она заметила вокруг особняка целую армию охраны. И в груди снова шевельнулось нехорошее предчувствие. И хотя Салавар Драго ещё там, в Мадвере, предупреждал её о множестве своих врагов и опасностях в пути, но ведь она была уже в Эддаре, в их родовом гнезде. Разве его предупреждения о врагах распространялись и на это место? Себастьян прибыл вечером, был грустным и как-то холодно принял её сочувствие. Ирис ожидала этой встречи с надеждой и страхом, потому что всю дорогу думала о том, а правильное ли решение она приняла. А вдруг её внезапное согласие в Мадвере стать женой Себастьяна Драго было сделано под влиянием магии? И хотя она была уверена в обратном, всё равно какие-то сомнения оставались. Ведь если Салавар Драго с лёгкостью смог внушить её тётушкам расположение к себе, почему он не мог сделать того же с Ирис, чтобы получить желаемое? Она ведь совсем его не знала. Под мерное покачивание кареты она всю дорогу до Эддара пыталась представлять лицо Себастьяна, его серьёзные глаза и милую улыбку, его голос, ласкающий слух, чтобы возродить те ощущения, что она испытывала в Мадвере, когда он был рядом. Но воспоминания о нём от чего-то стали совсем размытыми, стёртыми и перемежались с другими, куда более яркими воспоминаниями и отнюдь не такими приятными. Воспоминаниями о других серых глазах, горячих ладонях, о другом голосе, от которого почему-то мурашки бежали по коже. И умом она понимала, что Альберт Горейл повел себя как человек недостойный, попытавшийся воспользоваться ее слабостью и уязвимостью, и что ей не нужно думать о нем, вспоминать и пытаться понять или оправдать его некрасивый поступок. Но ум был бессилен перед чувственными воспоминаниями о поцелуе на берегу озера. Ирис всеми силами гнала от себя образ Альберта Горейла, насильно пытаясь вспоминать Себастьяна, и к концу дороги вконец измучилась этой борьбой так, что в итоге два этих лица слились в ее воспоминаниях в одно. Поэтому Ирис предпочла вообще не думать о предстоящей встрече и занялась сочинением стихов. Правда, и они получались почему-то совсем не о том, о чем она хотела написать. По прибытии она надеялась, что новое место и скорая свадьба заставят ее забыть весь тот ужас, который ей пришлось пережить по дороге в Фес. Но она уже четвертый день была в Эдаре, и вот уже четвертую ночь воспоминания об этом возвращались к ней в кошмарах, сплетаясь в странный клубок жутких и будоражащих кровь обрывочных сновидений. Падение в пропасть, крики, истошное ржание лошадей, чудесное спасение, горячие руки мэтра Горейла и его пронзительный взгляд, радуга во все небо и странные чувства, будто у нее выросли крылья, страшная гроза, бешеная скачка, обрыв, бурлящий поток под ногами и молния, расщепившая сосну прямо над головой. И снова чудесное спасение, и снова его руки, которые удерживали ее над бурлящим потоком. Праздник, вино, танец, от которого все тело пылало огнем, и необъяснимые желания, каких ей никогда прежде испытывать не приходилось. Поцелуй и пламя в глазах Альберта, от которого она сама вспыхнула, как свеча, и страх, что еще немного, и она сорвется в пропасть. В тот день она была трижды на краю пропасти, но последнее пугало ее больше всего — пропасть ее собственных необъяснимых желаний. И, думая об этом даже наедине с собой, она лукавила. Не все из ее снов были кошмарными, но забыть она хотела бы их все. А те, в которых к ней возвращался Альберт Горейл со своим пронзительным взглядом, поцелуями и радугой во все небо, она хотела забыть сильнее всего. Как же это ужасно! Но она была испугана, потрясена, в конце концов, пьяна. Да она ведь едва не погибла, дважды. Иначе никогда бы она не стала вести себя так, так неприлично. Вспоминая о том вечере, она всякий раз испытывала жгучий стыд и не могла понять, что же такого произошло в тот день, почему она была сама на себя не похожа. Она едва не умерла. У нее на глазах погибли слуги Джарта Салавара, которые ее сопровождали. Ей пришлось перерезать горло лошадям, и она чуть не застрелила из арбалета ни в чем не повинного человека. Но все это будто смыло тем самым потоком, которым она стояла над пропастью, на расщепленном надвое стволе сосны. В тот миг, когда мэтр Горейл удерживал ее над этой пропастью, она словно родилась заново, стала какой-то другой. И когда они спускались вниз среди виноградников, это была уже совсем другая Ирис. А та, что когда-то жила с тетками в Мадвере, осталась только в воспоминаниях. Иначе как объяснить то, что она, несмотря на все ужасы прошедшего дня, пила вино, танцевала и смеялась, и даже позволила мэтру Горейлу решить, что с нее вполне можно взять неприличную плату за спасение? Она точно была не в себе. И теперь, просыпаясь в особняке, в безопасности и покое, Ирис корила себя за то, что ей, невесте Себастьяна, снятся эти странные сны о чужом мужчине. Она шла к окну, смотрела на озеро и мысленно молилась Матери Всеблагой, прося ее только об одном — забрать у нее эти воспоминания. А взамен она клялась, что сделает все возможное, чтобы стать хорошей женой Себастьяну Драгу. И лишь одно мешало Ирис примириться с собой — осознание того, что, когда ей пришлось рассказывать будущему мужу о происшествии на озере, она все-таки умолчала о подробностях, сказав лишь, что проезжавшие мимо путники помогли выбраться и довезли ее в Фес. И от того, что ей в первый же день пришлось ему солгать, Ирис было нестерпимо стыдно. Но рассказать Себастину, находящемуся в трауре по погибшему отцу, тому, на чьи плечи легли все заботы Прайда, о своем фривольном танце в чане и поцелуи, она просто не смогла. Уже четвертый день Ирис любовалась красотами озера в обрамлении плакучих ив, но своего жениха видела лишь трижды. Себастьян приезжал только для того, чтобы с отсутствующим видом разделить с ней обед. Но, впрочем, она его не осуждала. Сейчас он временно исполнял обязанности Верховного Джарта, и понятно, что на него свалилось множество хлопот и вопросов, требующих внимания. Он был вежлив и мил, рассеянно ей улыбался, говорил, что она прекрасно выглядит, и целовал руку, но почему-то казалось, что на самом деле он ее почти не замечает, как стекло в окнах, выходящих на огромный парк. Они говорили о погоде, о красотах окружающих гор, о том, что она делала утром. Он задавал одни и те же вопросы, а она давала одни и те же ответы, потому что жизнь ее все эти четыре дня была одинаковой. Сон, еда, прогулки, книги, живопись, созерцание местных красот и музыка. А погода в Иддаре, как она успела заметить, отличалась завидным постоянством. Вот и сегодня Себастьян пришел также к обеду, сидел за столом, вяло поддерживая беседу и думая о чем-то своем, и в который раз, видя его рассеянный взгляд, Ирис наконец-то осмелилась. Отложив вилку в сторону, спросила, глядя на него в упор поверх изящных ваз для фруктов и хрустальных бокалов. «Я понимаю, что, может быть, сейчас не самое подходящее время для таких вопросов. Ты занят, но уже несколько дней я здесь и нахожусь в неизвестности. Я бы хотела узнать, что теперь будет. Вернее, что будет дальше?» Себастьян оторвал взгляд от собственного отражения в большой серебряной чаше и спросил. «Что ты имеешь в виду?» «Я имею в виду то, что с того дня, как приехала в Иддар, я живу здесь, в этом доме, и, возможно, мне это кажется, но у меня такое чувство, что ты прячешь меня от всех, и я не знаю почему. Меня охраняют, словно какую-то реликвию, и все вокруг молчат, и эта неизвестность меня пугает. Расскажи мне правду. Я прибыла в слишком неподходящий момент? Или смерть твоего отца что-то изменила в нашем соглашении о помолвке?» Взгляд Себастина впервые за эти дни стал не рассеянно вежливым, а наконец-то сосредоточился на ней, и туман в его глазах исчез, сменившись тонкими отблесками стали. «Видишь ли, милая Ирис, момент сейчас действительно неподходящий, но вовсе не по твоей вине». Он усмехнулся как-то грустно. «Отец скончался внезапно, не оставив никакого завещания. Вернее, нет, нашлось его волеизъявление, спрятанное от всех, но оно только запутало все еще сильнее». Он отложил в сторону нож и вилку и, посмотрев в окно невидящим взглядом, продолжил задумчиво. «Месяц назад, всего лишь месяц назад, мое будущее было вполне определенным, простым и понятным. Через три года мне предстояло стать Верховным Джартом. Отец готовил меня и должен был предать мне Прайд, но он не успел. А теперь все стало слишком расплывчатым». «Что значит расплывчатым?» — осторожно спросила Ирис. «Это значит, что теперь я могу стать Верховным Джартом, только если на Совете Прайда за меня будет большинство». Он переплел пальцы и приложил их к подбородку. «А если нет?» «А если нет, то выбор Верховного Джарта будет определяться на поединке силы». «Поединок силы? И что это такое?» Себастьян перевел на нее взгляд, и в его голосе послышалась какая-то обреченность. «Это такое, в некотором смысле, состязание между претендентами на место главы дома Драго. И кто окажется сильнее, тот им и станет». «И ты, как мне кажется», — произнесла Ирис осторожно, «Думаешь о том, что можешь в нем и не победить?» Себастьян склонил голову на бок и, внимательно глядя на Ирис, ответил. «Ты права, я могу и не победить». «И ты поэтому так расстроен?» «Нет, милая Ирис», — ответил он с легкой усмешкой. «Расстроен я не тем, что верховным джартом может стать кто-то другой. Хотя, да, может быть и этим, но частично. Это, конечно, неприятно, учитывая, что отец готовил меня к этой роли последние годы, но гораздо больше расстраивает меня другое. Я обеспокоен тем, что если начнется борьба за Красный трон, то она очень быстро перерастет в войну, если только нам не удастся договориться обо всем на Малом Совете». «Но, как мне кажется, ты совсем в это не веришь?» — спросила Ирис, не сводя с него внимательного взгляда. «Я почти уверен в том, что договориться мы не сможем. Хотя я все еще надеюсь, что наша семья прислушается к доводам дяди Гаса, как самого старшего по возрасту. А если будет этот поединок силы, то с кем тебе предстоит сразиться?» «Этот список тоже пока неопределенный. Это могут быть мои дяди, братья или сестры. Даже тетя Эверин, да кто угодно, в ком есть кровь нашего рода, кто связан с нашим источником и у кого достаточно силы, чтобы заявить об этом. Но на первом месте, конечно, наша семья, а именно мои братья, Драгоир и Стефан. И ты считаешь, что кто-то из них сильнее тебя? Ты очень настойчива в своих вопросах», — усмехнулся Себастьян. «Прости, но я хочу понимать твои проблемы. Ведь если мне предстоит стать твоей женой, я должна знать все это, все, что тебя тревожит». «Да, пожалуй. И если говорить о том, кто сильнее меня, сейчас в нашей семье все очень неопределенно. Но скоро станет понятно, кто с кем объединится и против кого». «Я могу помочь тебе чем-то? Твой отец сказал, что именно по этой причине он и выбрал меня. Он сказал, что во мне есть сила, которая поможет тебе. Я не совсем понимаю, что это значит, но, видимо, от меня все-таки должна быть какая-то польза». Улыбнулась она ему ободряюще. Себастьян тоже улыбнулся и ответил. «Что же, ты права. Извини, что я так долго держал тебя в неведении. Через 3 дня заканчивается строгий траур. После этого я представлю тебя всем, как мою невесту, и познакомлю со своей семьей. А затем соберется Малый Совет Прайда. На нем и будет решаться вопрос о том, кому же стать главой дома. И если за меня будет большинство, то там все и закончится. Но я почти уверен, что этого не будет. Так что, скорее всего, там просто будет назначено время поединка». «Я, конечно, всего не знаю, но если отец готовил тебя к этому, то почему ты думаешь, что семья тебя не поддержит?» Себастьян снова посмотрел в окно и ответил как-то грустно. «Знаешь, у нас очень сложные семейные взаимоотношения и довольно много наследников. Не все они изначально были согласны с точкой зрения моего отца насчет того, кто должен стать верховным джартом. Не все считают, что это должен быть я. Но ты не переживай. Я постараюсь сделать так, чтобы тебя это никак не коснулось». Он снова ей улыбнулся. «Послушай, Себастьян, ты должен знать», — ответила Ирис твердо. «Мне все равно, станешь ты верховным джартом или нет. Для меня это не важно. И я в любом случае поддержу тебя, чтобы не случилось. Просто скажи, что нужно сделать, и я это сделаю». Он посмотрел на нее как-то иначе. И, кажется, впервые за все то время, что прошло с момента ее приезда, его взгляд стал по-настоящему заинтересованным. «Спасибо, милая Ирис. Пока ничего не нужно. Займись нарядами и подготовься к церемонии представления и помолвки. Я надеюсь, что все обойдется». Но что-то в его голосе подсказывало Ирис, что все не обойдется. Слишком уж мрачным остался его взгляд. Себастьян поцеловал ее в щеку и уехал, перепоручив Ирис заботам помощницы. Та уже который день занималась портнихами ее платьями, весело щебеча о том, какой из оттенков рыжего шелка больше контрастирует с цветом синих глаз. Но Ирис ее почти не слушала. Она соглашалась с каждым из предложенных вариантов, держа в руках палитру и глядя в окно на раскинувшийся за озером город. Холмы окружали его, обступив со всех сторон первым рядом, а за ними возвышались цепочкой белые пики Аргарского хребта, уходившего на север. Город лежал внизу, ступенями спускаясь с холмов и собираясь к порту витиеватым узором переплетенных улиц, поблескивал золотом куполов и шпилей, словно роспись на дне глубокой чаши. Длинный мыс, выброшенный далеко в море, как клешня краба, защищал большую бухту с одной стороны, а с другой возвышалась неприступная скала. Мыс принимал на себя яростное дыхание моря, а бухта была спокойна и недвижима, как зеркало. А такелаж и мачты множества пришвартованных кораблей отсюда издалека выглядели паутиной, наброшенной на ее тихую водную гладь. Мазки ложились на холст ровно, и мысли Ирис были далеко. Она лишь услышала, как внезапно замолчала Армана, краем глаза увидела ее отступающую к стене в реверансе и обернулась. «Джарти Таиса», — пробормотала Армана, замерев в почтительном поклоне. Она стояла в комнате, появившись словно из воздуха. Во всяком случае, Ирис не слышала ее шагов, а слух у нее был преотличный. Их не знакомили, но догадаться, что перед ней сестра ее будущего мужа, было совсем нетрудно. Они несколько мгновений разглядывали друг друга, и Ирис готова была поклясться, что в сестре Себастьяна она видит точную копию Салавара Драго, только заключенную в оболочку очень красивой женщины. Тот же ледяной взгляд серых глаз, похожих на два стилета, готовых вонзиться в самое сердце. Та же уверенность в себе и тот же кипящий котел огня, взнузданный крепкими цепями несгибаемой воли. Облегающее платье, перстни на пальцах и длинные волосы, аккуратно перевитые нитками розового жемчуга. Просто статуя богини в храме. «Вон пошла», — коротко бросила она Армане, даже не взглянув на нее, и помощница почти растворилась за дверью, исчезнув настолько быстро, насколько это вообще было возможно. Сестра Себастина была высокой, тонкой и обманчиво изящной. Но эта точёная фигурка, затянутая в дымчато-сиреневый шелк, не могла ввести Ирис в заблуждение. В этот грациозный силуэт было заключено все то, что скрывает в себе такое же обманчивое изящество стальной Бариты, смертоносная сила и беспощадность. Таиса окинула оценивающим взглядом комнату. Мольберт у окна, руки Ирис с палитрой и кистью, и ее пальцы, испачканные красками, платье, разложенное на диване и креслах. Отбросила одно из них небрежно и присела на подлокотник, сложив руки на коленях. «Так вот, значит, кого прячет здесь мой скрытный братец?» произнесла она, разглядывая Ирис с ног до головы без всякого смущения. «Но я так и думала. Ты, значит, и есть та самая Ирис из дома Айфур, которую отец нашел в какой-то завалящей деревне на западе. А так ведь и не скажешь. Хотя наш отец мог польститься и просто на красивое личико. Или же все-таки нет?» Ирис от неожиданности даже растерялась. Таиса не была вежливой. Она даже не пыталась такой казаться или хотя бы соблюдать элементарные правила приличия. Ее взгляд оценивал Ирис, словно лошадь, выставленную на продажу, и в это мгновение она и в самом деле почувствовала себя не человеком, а всего лишь средством для достижения чьих-то целей. Охотничьей собакой, от которой ждут, что она будет хорошо гнать зайцев или приносить с озера огорей. Это было настолько неожиданно и неприятно, что рядом с Таисой Драго даже тетки, оставшиеся в Мадвере, вдруг показались Ирис в сущности добрыми женщинами. «И что же ты хочешь от меня услышать?» Ирис, наконец, пришла в себя от такого внезапного натиска. Что я просто симпатичная мордашка, которая понравилась твоему отцу? Или что я двигаю руками горы?» Она не хотела быть грубой. И она не хотела в первую же неделю своего появления в Идаре портить отношения с родственниками будущего мужа. И видят боги, она хотела стать ему хорошей женой и уважать его дом, но уважение должно быть взаимным. «О, надо же! Я задела чью-то гордость? Ну, хотя бы гордость есть, уже что-то». Тонко улыбнулась Таиса, встала, обошла Ирис вокруг и остановилась перед мольбертом. Ее незаконченная картина — горы, бухта, заходящее солнце. Таиса смотрела на нее некоторое время, потом обернулась и произнесла голосом, привыкшим отдавать приказы. «Я очень надеюсь, Ирис из рода Айфур, что в тебе есть хотя бы талика того, что подразумевал наш отец, говоря о буре в твоей крови. Хотя, глядя на твою картину, я в этом очень сильно сомневаюсь». «И что же не так с моей картиной?» — спросила Ирис, чувствуя, как стало не хватать воздуха в легких, как в носу защипало, и единственное, чего ей захотелось в этот момент, это швырнуть палитру с красками прямо на идеальное пепельно-сиреневое платье. «Обычная, ничего не значащая мазня. Если бы в тебе жила буря, как говорил наш отец, ее сила была бы во всем, к чему ты прикасаешься, даже в этом убогом рисунке. А я ее там не вижу. Это очень плохо, милая Ирис, для тебя». «Милая Ирис? Она что же, подслушивала их разговор с Себастьяном? Это ведь он так ее называл». Она захватила кистью побольше зеленого и сделала шаг навстречу Таисе, выставив вперед и палитру, и кисть, и, чуть прищурившись, произнесла: «Что тебе от меня нужно?» Таиса перевела взгляд на зеленую краску, а потом посмотрела Ирис прямо в глаза. «Мне? Ничего», — ответила она, будто отрезала, но все-таки отступила на полшага назад. «Но вот моему брату понадобится вся твоя сила, чтобы стать верховным джартом. И было бы лучше, если бы она у тебя все-таки была, потому что в противном случае в тебе нет никакого смысла, совсем как в твоей картине. И если сила в тебе все-таки есть, то тебе следует поторопить со свадьбой Себастьяна, потому что, если о тебе узнала я, то завтра узнает и вся наша прожорливая стая. И когда они сюда доберутся, от тебя даже перьев не останется. Подумай об этом». «Полагаю, тебе лучше уйти». «Полагаешь?» — она усмехнулась. «Вообще-то этот милый домик принадлежит мне. А мой братец столь хитер, что решил спрятать тебя на самом видном месте, у меня под носом. И, должна признать, у него это почти получилось. И да, я уже ухожу, но я не прощаюсь, милая Ирис. Мы увидимся снова и очень скоро». Она развернулась и грациозно удалилась, оставив за собой легкий фиалковый запах. «Боги милосердные!» — воскликнула Ирис, когда Армана вернулась. «Это красивое чудовище, сестра Себастьяна!» Армана попыталась спрятать улыбку. «Да, миледи, но вы еще не видели Джарти Милену, к слову, о чудовищах. Что, на свете есть кто-то ужаснее этой богини презрения?» — удивленно спросила Ирис, откладывая палитру и вытирая руки. «Джарти Милена может и вазой швырнуть, или выплеснуть воду тебе в лицо». Как ни в чем не бывало, начала перечислять Армана, подбирая подол платья булавками. «Ударить чем-нибудь, отхлестать по щекам. Джарти Таиса такого себе не позволяет». «А сколько еще родственников у Себастьяна?» — спросила задумчиво Ирис, вспомнив их недавний разговор за обедом. Армана оживилась и, отложив булавки, принялась с удовольствием сплетничать о семействе Драго. «Драгоер и Милена, брат и сестра единокровные, это дети от первого брака Салавара. Себастьян и Таиса единокровные, но уже от второго брака. от третьего брака и Стефан, а сейчас Эфе Салавар женат, упростите, был женат на леди Хейде, и от этого брака у него сын Абертал. Ну, не считая еще всяких бастардов. Есть еще братья Эфе Салавара, Джард Гассерт, глава клана заклинателей, Джард Тибор и Джард Грегор, и сестра Джарти Эверин, главный казначей Прайда. Боги милосердные, сколько родни! А почему Эфе Салавар столько раз был женат? — удивилась Ирис. Ну, знаете, миледи, Эфе Салавар был... Да простят меня боги! Армана оглянулась и добавила шепотом. Ужасным бабником! Он изменил первой жене. Она в отместку изменила ему, и он ее выгнал из дому, оставив у себя ее детей, Милену и Драгояра. Говорят, был ужасный скандал, и ругались они так, что Эфе Салавар сжег в порыве гнева старый дворец. А она была родом из Прайда Молнии, так что с тех времен у семейства Драгу с ними натянутые отношения. Вторая жена Эфе Салавара погибла. Несчастный случай. Третья сама сбежала. А вот четвертую жену он не стал брать из Прайдов, она человек. Правда, стерва еще та, ничем не хуже Милены. Армана еще долго рассказывала о том, кто кого ненавидит, кто с кем дружит и против кого. Но Ирис вконец запуталась и расстроилась. Она ведь не думала и совсем не ожидала, что, выбравшись из Мадверы, из той банки с пауками, которой ей представлялся дом тети Агасты, она попадет прямиком в осиное гнездо. И поэтому на следующий день за обедом, ставшим для них уже традицией, Ирис попыталась деликатно поговорить с Себастьяном о вчерашнем приходе Таисы. Он слушал рассеянно и, кажется, не был удивлен внезапным появлением своей сестры, лишь пожал плечами и ответил спокойно. «Не обращай на нее внимания. Она, конечно, бывает иногда немного высокомерна». «Немного?» — воскликнула Ирис. «Да меня словно в грязи вывалили. Извини». «У нее сложный характер, но, несмотря на это, Таиса не желает тебе зла», — ответил он, пригубив вино. «Она иногда бывает жестока и ранит словом, но, поверь, она единственная из нашей семьи, кому я по-настоящему могу доверять, так что попробуй поладить с ней, это нетрудно. Со временем она поймет, что ты не представляешь угрозы». Ирис стала не по себе. Она надеялась, что Себастьян поддержит ее. Все-таки подобное поведение со стороны его сестры было возмутительным, а законы гостеприимства вообще не предполагали подобного поворота событий. «Не представляю угрозы?» — спросила она удивленно и отложила в сторону нож и вилку. «Себастьян, послушай, она...» «В тебе нет никакого смысла, вот что она мне сказала. Поверь». Это очень неприятно, это унизительно. Я понимаю, она твоя сестра, и, по идее, я должна ее полюбить. Ну как можно полюбить того, кто видит в тебе всего лишь средство для достижения цели? Всего лишь вещь, и, по ее мнению, скорее всего, бесполезную. «Милая Эрис, это не совсем так», — ответил Себастьян все так же спокойно. «Сейчас все немного агрессивны из-за того, что будет на совете, а Таиса, она переживает за меня и наше будущее, не стоит видеть в ней врага». И в этот момент Ирис поняла, что вряд ли чего-то добьется этим разговором. Но кроме вызывающего поведения его сестры, у Ирис был и еще один вопрос, который не давал ей покоя. «Да я и не вижу в ней врага, но...» «Послушай», — Ирис понизила голос. «Она сказала, чтобы я поторопила тебя со свадьбой. Почему? Почему это так важно? И что она имела в виду, когда сказала, что скоро до меня доберется вся эта прожорливая стая? Себастьян, от кого ты прячешь меня на самом деле? Что все это значит?» «Милая, не обращай внимания. Таиса вечно сгущает краски». Он попробовал улыбнуться, но улыбка вышла какой-то фальшивой. «Но все-таки...» «Чтобы сгустить краски, Себастьян, эти краски должны быть на холсте». «О чем именно она говорила?» Ирис не собиралась сдаваться так уж легко, и, судя по выражению лица ее будущего мужа, у нее и в самом деле был повод для волнений. Я же понимаю, что дело тут в том, о чем говорил в Мадвере твой отец. Все дело в какой-то силе. Но я не чувствую этого, Себастьян, никакой силы. Так зачем кому-то до меня добираться? И что вообще кому-то может быть от меня нужно? Расскажи, пожалуйста. Если нам предстоит быть мужем и женой, у нас не должно быть секретов друг от друга, тем более таких секретов. Я должна знать об опасности, которая грозит мне или тебе. Себастьян рассеянно посмотрел в окно, отставил бокал, который держал в руках, и, переплетая пальцы, ответил как-то устало. Хорошо, ты очень настойчива, и я расскажу. Мне жаль, что Таиса тебя напугала. Впрочем, особого повода бояться нет. Он встал, прошелся вдоль окон, глядя на озеро за стеной плакучих ив. Некоторое время молчал, а потом, повернувшись к Ирис, произнес, тщательно подбирая слова. «Видишь ли, по словам Гассерда, ты проводник. Он предположил, что ты им можешь быть по некоторым его выкладкам». «Проводник? И что это значит?» — удивленно спросил Ирис. «Мне довольно трудно это объяснить тебе, пока ты не связана с нашим источником и со мной, и я не могу делиться с тобой своими ощущениями, но если совсем уж аллегорично, представь, что перед тобой лежат сухие дрова и солома. В них есть сила, много силы, но она скрыта. И ты смотришь на них, но не можешь использовать эту силу, она спит. Это лишь дрова, они недвижимы. И вот ты берешь огниво и высекаешь искру. Всего-то маленькая искра, но именно она превращает дрова в костер. Так вот, проводник — это и есть искра, способная превратить в костер любого из нас. Через тебя идет поток. Ты и сама его не чувствуешь, не видишь и даже не подозреваешь о нем. Но, соприкасаясь с другими, ты порождаешь в них силу. «И что для этого нужно?» — спросила она задумчиво. «Как это происходит?» «Для этого нужен всплеск. Чувства, эмоции и желания. Страсть, ненависть, отчаяние, боль. А как это происходит? Ну, по-разному». Он улыбнулся и добавил голосом, в котором послышались бархатные нотки. «Например, через любовь». Его взгляд внезапно стал таким, как тогда, в Мадвере, сияющим и манящим, словно луна в тумане, и глубоким, как таинственное лесное озеро. Ирис смутилась, покраснела и опустила глаза. Сердце забилось неровно и гулко, и вдруг стало жарко, а где-то внутри, под ребрами, все сжалось в сладкий клубок. И в этот момент ей стало понятно, почему Таиса торопила ее со свадьбой. От смущения она взяла бокал и, не глядя на Себастьяна, отпила вина. Но, то есть, а что имела в виду Таиса, говоря, что до меня доберется прожорливая стая? Спросила она, разглядывая витую ножку бокала. А то, что пока мы не совершили обряд, пока мы с тобой не связаны, любой может попытаться дотронуться до потока. И это значит, Ирис подняла глаза. Но она уже понимала, что это значит. Если все сказанное про поток — правда, то сейчас, без защиты Салавара Драго, любой может захотеть встать на место Себастьяна, и это ее пугало. «Ничего не значит, милый Ирис. Тебе не нужно ничего бояться. Завтра поминальная служба в храме и глубокий траур закончатся, а потом мы представим тебя и объявим о помолвке. Все будет хорошо». Но почему-то эти слова ее не успокоили.